что по возвращении в Европу он ощущает потребность рассказать о ней. Так появилась его первая литературная проба, небольшая книга «Перегруженный ковчег». Книга имела колоссальный успех и была распродана буквально в несколько дней. Она сразу и бесповоротно сделала молодого безвестного зоолога всеобщим любимцем, знаменитостью, показала, что в нем заложен незаурядный талант писателя. Можно сказать, что уже в ней Джеральд Даррелл создал свой собственный стиль, совершенно законченный и необычайно привлекательный. Во всяком случае, была сделана серьезная заявка на рождение нового писателя. Поездка в Камерун не оказалась единственной. В 1948 году Даррелл совершает вторую экспедицию в Африку. Затем едет в британскую Гвиану, потом в Парагвай, Аргентину, снова в Африку. Из каждой поездки, помимо коллекции живых животных, Даррелл привозит массу новых впечатлений. И эти впечатления не остаются мертвым капиталом. За перегруженным ковчегом появляются гончие Бафута, потом под пологом пьяного леса, земля шорохов, зоопарк в моем багаже, мои встречи с животными. И с каждой новой книгой все больше и больше растет популярность Джеральда Даррелла. Роль охотника за живыми животными на первых порах полностью устраивала Даррелла. Однако ее отравляла ложка дегтя. После экспедиции с животными приходилось неизбежно расставаться. Это было так тяжело, так несправедливо. Выход был один — основать свой собственный зоопарк. После долгих поисков, неудач и огорчений Дарреллу удается арендовать небольшой участок земли на острове Джерси и разместить на нем первые клетки и вольеры. Так родился новый зоопарк. Отныне Даррелл ловил зверей для себя. Создавая зоопарк, Даррелл не только стремился избавиться от необходимости расставания с полюбившимися ему животными, были у него и другие цели. Поэтому джерсийский зоопарк был непростым. Дело в том, что в это время Даррелл начинает все большее внимание уделять судьбе животных, их будущему, которое к середине 20-го столетия окрасилось в самые мрачные тона. Многие животные оказались на грани гибели, полного уничтожения. Вместе с тем, спасение таких животных оказалось совсем непростым делом. В самом общем плане стратегия сохранения всего многообразия животного мира, населяющего нашу планету, состоит из четырех основных элементов — международной и национальной законодательной охраны, создание особо охраняемых территорий, заповедников, резерватов, заказников, организации специальных питомников редких видов животных для сохранения генофонда, эффективной массовой пропаганды идей ответственности человека за целостность животного мира. Даррелл энергично, хотя на первых порах почти интуитивно, включился в работу по этим направлениям. После создания джерсийского зоопарка деятельность Даррелла резко расширяется. Он мечтает превратить зоопарк в особый центр по разведению редких видов животных. Даррелл был одним из первых, кто, безусловно, поверил в необходимость таких центров. Кто предпринял попытку воплотить теорию в практике, кто главной задачей своего зоопарка считал создание размножающегося резерва животных, относящихся к редким и исчезающим видам, иными словами, того, что мы сейчас называем генетическим фондом. Ведь если вид в природных условиях исчезнет, а эту возможность, к сожалению, полностью исключить нельзя, восстановить его без такого генетического фонда уже невозможно. Это очень важное положение. И уместно подчеркнуть, что Советский Союз стал первым в мире государством, которое закрепило его законодательно. В соответствии с законом СССР об охране и использовании животного мира, создание таких питомников для сохранения генетического фонда вменено в прямую обязанность государственных органов по охране животного мира. У нас уже есть питомники редких видов журавлей, дров, хищных птиц, некоторых млекопитающих, в частности, джейрана, зубра, горала. И во время своего путешествия по Советскому Союзу Даррелл проявил к ним особое внимание и высоко оценил работу советских ученых. К числу таких центров разведения редких видов, пользующихся мировой известностью, относится сейчас и Джерсийский зоопарк, где получено потомство от белых ушастых фазанов и других исчезающих животных. Кстати, именно в Джерсийском зоопарке проходило в 1972 году первое международное совещание по разведению редких видов в неволе. И открывал его никто иной, как Джеральд Даррелл. Однако с самого начала Даррелл прекрасно понимал, что только созданием центров разведения редких видов